Глава 24. Я надеялась, что больше никогда не надену эту вещь, но, оставшись без выбора, я опять надела окровавленный халат. По крайней мере, остался пояс после того, как Костя сорвал пуговицы. Однако его одежда была бесполезна. Будучи многовековым вампиром, который провел свои человеческие годы как жиголо, ему было плевать. Он вышел из бункера, в чем мать родила. Если бы я жаловалась на отсутствие у него скромности, то все-таки пришлось бы отдать должное храбрости Косте. Если бы была парнем, то не стала бы щеголять своими мотыляющимися частями тела перед новорожденным злым упырем. Поэтому мне потребовалось несколько минут, чтобы одеться, и я все еще находилась внутри бункера, когда услышала чей-то монотонный голос. «Я голоден, голоден». Я замедлилась. «Мэддиган?» Скорее всего, он, хотя голос звучал почти по-детски. Он не ревел от ярости, а я ожидала, что так будет после его пробуждения и осознания, что мы не оплошали после всего. Я покинула бункер. Перед третьим из них, внизу, Кости, Дэйв, Нигер и Денис образовали круг вокруг того, что должно было быть Мэддиганом. Когда я подошла, я с рассеянным развлечением заметила, что щеки моей лучшей подруги порозовели, и она смотрит прямо перед собой. «Не шутки шути», — Костя говорил своим суровым тоном. «Чем раньше ты осознаешь, тем менее болезненно это будет». «Я хочу есть», — получил он раздражительный ответ. Я протолкнулась через группу к Мэддигану. Когда добралась, я посмотрела с недоверием. Причиной этому стала не его растрёпанная внешность. Фраза «смерть не красит» чрезвычайно точна, поскольку никто не восстает из мертвых и выглядит при этом великолепно. На самом деле Мэддиган выглядел лучше, чем большинство, поскольку умер от яда, а не от чего-нибудь более грязного. Также причина не в его окрашенной красным рубашке, разорванной на груди, или грязном костюме, который потряс меня. Всему виной его взгляд. Я привыкла видеть в его глазах так много всего — презрение, высокомерие, жестокость, холодное удовлетворение, слепое честолюбие. Сейчас все, что я видела, — это замешательство и любопытство, как если бы он не знал, кто мы все, но слегка интересовался ответом. «Голоден, голоден, я голоден», — все щебетал он, высовывая голову, словно прислушиваясь к внутренней звуковой дорожке. Это был всего лишь второй упырь, возрождения которого я была свидетелем. Но, судя по напряженным лицам Кости и Нигера, видимо, вот это вот ненормально. Что с ним не так? «Кости?» — тихо позвала я. Он погладил мою руку, но ничего не ответил. Затем обратился к Мэддигану. «Молодец, приятель. Умно прикинуться психом. Но я делал подобных тебе на протяжении сотен лет, так что знаю, что ты не сумасшедший. Просто чертовски боишься, что и должен делать. Но если не перестанешь притворяться, я сделаю тебе так больно, что даже представить себе не можешь». Отсутствие искры во взгляде Мэддигана было подтверждением, но его тонкие губы поджались. «Голодный», — протянул он. Как досадно, что мы не поняли его раньше. Костя ударил его так сильно, что голова Мэддигана оставила кровавый след на стене бункера, где соприкоснулась с ним. Затем седой старик свалился ему в руки, и тогда Костя поднял его за рваный пиджак. «Понравилось!» — выплюнул Костя. «Мне да. Позволь продемонстрировать тебе, насколько сильно». С этими словами он начал выбивать живого черта из Мэддигана. Час назад я бы поклялась, что люблю смотреть на такие вещи. Но когда удары становились чаще и тяжелее, и Мэддиган не прекратил свои растерянные вопли, я начала чувствовать приступ тошноты. Денис, должно быть, тоже, поскольку она отошла подальше, что в некотором плане говорила о ее смятении тем, что Костя раздает тумаки полностью обнаженным. Либо Мэддиган — самый убедительный актер в мире, либо он не притворялся. Чем дольше я смотрела, тем сильнее убеждалась, что он уже не тот же хладнокровный правительственный сотрудник, который тайно руководил планом продолжительностью в 10 лет и скрещивал три разных вида, чтобы создать непобедимое оружие. Это был маленький мальчик, запертый в теле старика, и он понятия не имел, почему плохой человек не перестает делать ему больно. «Хватит!» — вмешалась я, наконец, схватив Костю за руку, когда он собирался другой рукой нанести сильный удар по челюсти. Я почти ожидала, что он стряхнет меня и отстранит. Вместо этого он опустил кулак и бросил Мэддигана, который смялся в кучку возле его ног. «Больно, больно, больно!» — рыдал он отрывисто. «И это чертовски хорошо!» — отрезал Костя, последний раз пиная его, чтобы он сжался в позу эмбриона. «Тебе повезло, что я устал. Мы продолжим утром, когда я хорошенько отдохну». Сейчас я не думала, что он притворяется, но ничего не сказала. Костя создал кучу гулей. Если я попалась на блестящую актерскую игру, то не хотела признаваться о большем, чем уже купилась. «Брось его в хранилище для зерна», — приказал Косте Нигеру, который наблюдал за всем с каменным выражением лица. «Следует держать его, пока Минчерос не приедет». Когда Костя ушел, я пошла за ним, как и Дэйв. Позади нас Мэддиган заскулил. «Пожалуйста, не обижай», — попросил он Нигера. Мой желудок сжался. Я слышала, как дети звучат менее испуганно и уязвимо. Костя зашел в бункер, где мы занимались любовью. Его одежда все еще валялась на земле, но он, казалось, не обращал на нее внимания, поскольку начал ходить туда-сюда. Если его нагота и смущала Дэйва, то он не подал виду, когда зашел и закрыл дверь. «Что-то не так», — прямо сказал Дэйв. Костя поднял глаза, разочарование отпечаталось на его лице. «Нет, это не так». Я выдохнула. Итак, я не опростоволосилась. Тогда, на фоне ужасающей реальности, стала лелеять надежду, что Минчерос, обладающий даром предвидения, захватит дополнительный комплект одежды. Предпочтительно два. Костя будет привлекать слишком много внимания голым. Да и я тоже в забрызганном кровью халате. «Что-то подобное происходило раньше?» — спросила я, давая себе мысленную встряску. «И если да, то это пройдет через некоторое время?» Взгляд Кости был мрачен. «Такое случалось ранее, при подобных обстоятельствах, когда человек не получал достаточно крови до этого. Они возвращались неправильными. И нет, это не проходит». Я переваривала эту новость. Тот факт, что она не вызвала ярость, говорил о том, как я устала. Враг обвел нас вокруг пальца, не оставляя ни одной зацепки, по которой можно следовать, чтобы смягчить горечь поражения. Все, что я чувствовала на самом деле, — это нахлынувшую обиду, поскольку Мэддиган, которого мы хотели вернуть, ушел навсегда. Конечно, перед нами возникает вопрос, что мы собираемся делать с тем, что имели. Я не хотела удерживать безмозглого Мэддигана, но казалось жестоким казнить его за те преступления, которые, строго говоря, совершены не им. Костя провел рукой по волосам. На краткий миг его щиты пали, и его изнеможение поглотило мои чувства. Если бы я все еще была человеком, то упала бы в обморок из-за того, насколько оно сильно. Независимо от того, насколько большие запасы энергии у него были, он их всех растратил и теперь валился с ног. «Ты устал», — сказала я, что, вероятно, было сильным преуменьшением. «Если Мэддиган как-то обманывает нас, мы узнаем об этом в ближайшее время. Или нет, и ничего не изменится, если мы поспим». Как только я сказала это, услышала вертолет, приближающийся к нашему месторасположению. Первой реакцией было схватить пистолет, прежде чем вспомнила, что мы никого не привели за собой, а второе стало облегчение после слов Кости. «Это Минчерос». Я не ощущала, кто был в вертолете, но доверяла Косте. Много лет назад Минчерос разделил с ним удивительную силу, создавая связь, которая уходила глубже, чем просто родство между вампиром и его создателем. Наследие Каина, как его звали, подарило силу, которая пошла от первого вампира. Каина, которого Господь проклял всегда пить кровь в наказание за убийство собственного брата. В ту самую ночь Костя получил в наследство власть и затем развил свое чтение мыслей. Позже он обнаружил способность к перерождению и перемещению предметов силы мысли. Честно говоря, я надеялась, что ничего нового не появится. Некоторые вещи никто не должен был в состоянии делать. Кроме того, если Костя когда-либо сможет подчинить огонь, Влад станет настаивать на огненной дуэли между ними. В этом он мог составить конкуренцию. Втроём мы вышли из бункера. Оказавшись на улице, мы увидели, что Нигер еще не запер Мэддигана. Когда бывший оперативник ЦРУ увидел Кости, он вцепился в ногу Нигера, как в спасательный круг. Нигер попытался избавиться от него, но Мэддиган держался, как безумная обезьяна, уткнувшись лицом в бедро Нигера, несмотря на Кости. «Нет, пожалуйста, нет», — начал он бубнить резким голосом. «Мне не нужно больше времени, чтобы осознать его состояние. Мэддиган, которого я знала, скорее позволил бы содрать себя кожу, чем унижаться, тем более перед вампирами. Нет, он умер, когда проглотил таблетку цианида, и все, что нам досталось, — его сломанная оболочка. Возможно, было бы милосерднее его убить. В таком состоянии он не сможет выжить в мире нежити, и, как с Гулем, ни один человек не сможет справиться с ним. С его новым сверхъестественным голодом не пройдет много времени, прежде чем он попытается съесть первого же человека, которого увидит». Вертолет приземлился, отвлекая меня от угнетающих мыслей. Минчерес сидел впереди, а Кира — за штурвалом. Он, должно быть, научил ее управлять своим эффектным новым вертолетом. «Говорила тебе, что дополнительная одежда пригодится?» — услышала я, как она перекрикивает рокот лопастей. Это заставило меня улыбнуться. Кира походила на меня, все еще думала, как человек, касаемо таких вещей, как это. Нигер сел в вертолет первым, немного неловко из-за Мэддигана, все еще приклеенного к его ноге. Денис последовала за ним, качая головой от этого зрелища. Дэйв залез следующим, высовываясь наружу, чтобы вручить мне охапку сложенной одежды. С благодарностью я натянула брюки под халат, затем сняла его, заменив огромной футболкой. Однако я не оставила окровавленный халат на земле. На нем слишком много образцов ДНК. Так как одежда Кости разорвалась, то пришлось вернуться в бункер и забрать ее тоже. Всю эту стопку я взяла в вертолёт, засовывая в самый дальний угол. Кости нес тело Купера, последнее, что занесли на борт. Он закатил глаза, когда увидел штаны, которые я сознательно оставила свисающими с двери вертолета, но отпустил Купера и надел их. «Где Ян?» — спросил Минчерес. «Ищет кое-кого с Тейтом», — бросил Кости. Минчерес оглянулся, чтобы задать вопрос, но как только Кости сел в вертолет, поскуливание Мэддигана превратилось в откровенные рыдания. «Нет, пусть не приближается», — закричал он, царапая ногу Нигера до колена. «Отцепись от меня!» — рявкнул Чарльз. Мэддиган проигнорировал это, прижимаясь к нему с новой силой. Денис села на другую сторону, чтобы избежать удара, когда Нигер оттолкнул Мэддигана, только для того, чтобы седой гуль вернулся еще быстрее и еще сильнее прижался. Нигер разочарованно оглядел тесное пространство, несомненно понимая, что отбрось он Мэддигана достаточно сильно, то может повредить вертолет. В конце концов, его взгляд остановился на Косте. «Не окажешь небольшую помощь», — выдавил он. Сила затрещала в воздухе, когда Мэддигана оттащила от Нигера и посадила в кресло рядом, заставив чопорно сложить руки на коленях. Но помощь пришла не от Кости, а от бывшего египетского фараона. «Он потратил слишком много сил», — сказал Минчерес, заинтересованно смотря на Кости. «Использовать больше может быть опасно». Благодаря той вспышке, где я уловила истощение Кости, я согласилась с ним. К счастью, Минчерес достаточно силен, чтобы справиться с Мэддиганом и Купером, если тот восстанет во время полета. Черт, двигатель может отказать, и Минчерес все еще смог бы благополучно доставить нас всех туда, куда направлялись. «Впереди так много дел, но сейчас я позволю себе расслабиться». После того, как Костя расположил Купера на сиденье напротив, Я положила голову ему на плечо. Его руки обняли меня, и появилось ощущение, словно он расслабился в кресле. К тому времени, как вертолет оставил позади зернохранилище, Костя спал.